Христа ради. Казалось, линия сердца на этой ладони была предназначена только для того, чтобы сейчас в нее тусклым боком лег первый гривенник и, перевернувшись решкой вверх, обнаружил дату чеканки. 1987 было выбито на монете, и Наталья Васильевна подумала, что в этот год ничего не случилось в ее жизни, как не случилось и в следующий, и теперь уже точно не случится. За гривенником легли пятак, двугривенный, еще мелочь, и каждая новая монета, расплываясь в глазах, тяготила руку. Казалось, еще немного она сорвется, упадет, и тогда придется бежать отсюда, бежать, куда глаза глядят, не слыша шума и окриков за спиной. Но рука, чужая согнутая рука, продолжала висеть, не ощущая гадкого стыда, охватившего все тело. Подавали часто. Попадались и бумажки, и, наверное, сумма давно превысила ту, которая была нужна Наталье Васильевне, а она все стояла, словно прибитая к этой стене раскаленными гвоздями, и лишь в редкие мгновения пыталась увидеть себя со стороны. На ней было ношенное драповое пальто с тремя разными пуговицами, ботики-прощайки на металлической застежке, грубые коричневые чулки и выленивший платок из тех, которыми на Руси покрыты головы всех старух. Но в ее одежде не было ничего нарочитого, подобранного именно к этому дню. На ней было все, что у нее было. Пальто покупал еще Толя в 86-м году. Он вошел вечером, удивительно тихий и торжественный. Поставил на стол коробку, бутылку коньяка и большой, туго перевязанный сверток. «Вот, Наталья Васильевна, — сказал он, потирая ладони, — прибарахлился, костюмчик купил». Наталья Васильевна вздохнула. Костюм у Толи был, даже два, и довольно приличных, а вот зимнее необходимо было новое и ей, и ему. «Безалаберный ты, Толя, человек», — сказала она, и в то же время подумала, что если бы Толя был другим, вряд ли они прожили вместе такую долгую жизнь. «Безответственный». «Хороший костюм купил?» «Мировой», — счастливо улыбался Анатолий Сергеевич. «Ну уж, примерь тогда». «Ты собери на стол, Наташка, обмоем это дело». Разогревая ужин, она представляла нечто ужасное, на два размера больше, что непременно придется перешивать, а машинка стала плохо пробивать, и нужно искать мастера, и бог его знает, есть ли они вообще на свете, эти мастера. «Надули, сукины дети!» — воскликнул Анатолий Сергеевич, входя на кухню. «Ты представляешь, пальто женское!» Он держал на руках новенькое, пахнувшее фабрикой, зимнее пальто. «Померь! Вдруг тебе подойдет?» Наталья Васильевна улыбнулась. «Только!» Она провела ладонью по его щеке, прижалась, благодарно ткнулась губами в подбородок. «Жуткий тип!» Они и в старости сохранили чистоту отношений, и, оставаясь наедине, вели себя так же, как много лет назад, когда были молоды и счастливы. Они выпили по рюмочке, даже по второй, и только тогда развязали коробку. В коробке, как отблеск роскошной жизни, облитый шоколадом, лежал торт «Прага». «Как я люблю Прагу!» — говорила Наталья Васильевна. «Тысячу лет не пробовала. Милый мой Толечка!» За столом она сидела в пальто, наотрез отказавшись раздеться. Осторожно надкусывала от торта, и полузабытое коньячное тепло блаженно растворялось внутри. Это была та желанная, труднодоступная, счастливая минута с ее невзрачными радостями, ради которой жили они с Анатолием Сергеевичем, ради которой живет и выживает почти все человечество. Время от времени Наталья Васильевна покачивала головой и озабоченно говорила: «А что же ты, Толечка? Ведь и тебе пальто необходимо». Анатолий Сергеевич смущенно улыбался. «Жизнь, Наташка, не завтра кончится, а до зимы еще ого-го!» Умер Анатолий Сергеевич осенью в первом вагоне метро. На кольцевой линии он всегда садился в первый вагон. По странной закономерности, именно в первом вагоне было пусто, и, садясь на свободное место, Анатолий Сергеевич не испытывал того чувства неловкости, которое испытывал в переполненных вагонах, когда ему иногда уступали. Поезд наматывал бесконечные витки, и в лязге, грохоте прекрасного, залитого светом мира, незамеченная смерть одного человека казалась неуместной, несозвучной общему движению и оттого особенно трагичной. Во втором часу ночи дежурная по станции по-хозяйски вошла в вагон и, заметив в углу одинокую фигуру спящего старика, завалившегося головой на боковое стекло, произнесла привычно и резко: «Вставай! Приехали!» Поняв, что старик мертв, дежурная почувствовала глухое раздражение и тоску. Сейчас, вместо того, чтобы спешить домой, ей придется искать милиционера, вытаскивать труп из вагона, вызывать скорую и бесконечно долго составлять протокол. Она вспомнила, что сегодня вообще не ее дежурство, просила подменить напарница. И машинисты, доставившие старика именно до ее станции, сейчас уедут и забудут обо всем, и от этих мыслей обострившееся лицо старика показалось ей особенно неприятным. Подавляя нарастающую злобу, она вышла из вагона и, срываясь на крик, позвала милиционера. «Гена! Генка, давай сюда! Покойник в вагоне! Нашел место помирать, козел старый!» Врач скорой помощи констатировал смерть, и Анатолия Сергеевича, уложенного на брезентовой носилке, потащил вверх эскалатор. Ему еще предстояло вознестись над этой землей, чтобы через 3 дня лечь в нее навсегда. 3 дня Наталья Васильевна пробыла в странном, отрешенном состоянии. Присаживаясь у гроба Анатолия Сергеевича, она никак не могла представить, что в деревянном, обтянутом черной материей ящике лежит тот, с кем была связана вся жизнь, ее муж, друг, единственный, кто держал ее на свете и ради кого жила она. В крематории, после того, как с привычными лицами отслужили панихиду, друзья и близкие простились с покойником. Наталья Васильевна, как и все, поцеловала Анатолия Сергеевича 3 раза и вернулась на место. И только когда разомкнулись черные створки печи, и тело Анатолия Сергеевича медленно поехало в темную бездну, она поняла, что это все, бросилась к гробу, обхватила ноги мужа и завыла так дико и жутко, что процессию пришлось прервать. Кто-то оттаскивал Наталью Васильевну, вливал в рот валерьянку, а она, неожиданно затихнув, ждала: вот-вот что-то окончательно оборвется внутри. И лишь в автобусе на обратном пути она стала думать о памятнике, о хлопотах, связанных с ним, о надписи, понимая, что только эти мысли могут оттянуть страшную, поглощающую ее боль. Жизнь после смерти Анатолия Сергеевича стала тяжелой. 50 рублей пенсии еле-еле хватало свести концы с концами. Но уже через несколько месяцев Наталья Васильевна подошла к книжной полке и, выбрав давно прочитанную и не очень любимую книгу, отнесла ее в букинистический. За книгу дали 2 рубля 20 копеек. Этих денег хватило на 3 дня до пенсии. В следующем же месяце появились непредвиденные расходы, дыры, требовавшие немедленного латания, и книжные полки зазияли унизительными и оттого, как казалось Наталье Васильевне, огромными провалами. От Анатолия Сергеевича осталось много хороших, почти новых вещей, но от одной мысли сдать их в комиссионку становилось так стыдно и пусто на сердце. К горлу подкатывала такая волна, что Наталья Васильевна открывала шифоньер и, уткнувшись в рубашке, долго, беззвучно плакала. Имущество же и денег они не нажили. Потом пенсию повысили на 20 рублей, а через 2 дня после повышения вошла в подъезд, поднялась на 3-й этаж и села у двери Дуся. Дуся была трогательной рыжей дворнягой с белым галстуком, белыми носочками и белой звездочкой на лбу. Правда, ее удивительная расцветка окончательно выяснилась по мере того, как Наталья Васильевна трижды намылила и смыла Дусю в ванной, вытерла большим полотенцем и поцеловала в коричневое пятнышко носа. На кухне, давясь от голода, собака глотала большие куски колбасы, а Наталья Васильевна, глядя, как судорожно поджимаются ее худые ребра и наискось обрубленный хвост, понимала, что за какой-то час успела привыкнуть и полюбить собаку, но денег, едва хватавших ей одной, конечно, не хватит на двоих, а продавать, увы, больше нечего. Мучимая сомнениями, Наталья Васильевна подошла к входной двери, распахнула ее и, возвратясь в комнату, отвернулась к окну. Собака, почувствовав настроение женщины, обвела прощальным взглядом кухню, вздохнула и медленно побрела к двери. И уже в дверях она оглянулась и посмотрела на женщину так пронзительно и печально, что Наталья Васильевна не выдержала, рванулась к ней и заголосила виновато и быстро: «Миленькая моя, как же я могла? Как у меня рука поднялась! Хорошая моя, славная! Я буду звать тебя Дусей, ладно? Дуся, Дусечка!» Дуся подняла умные бродяжьи глаза и, поняв, что остается в этом доме навсегда, благодарно лизнула хозяйке руку. На следующий день Наталья Васильевна взяла карандаш, бумагу и, разделив 70 рублей на 30 дней, получила 2 рубля 30 копеек на день. Где-то вычтя, где-то приплюсовав, она пришла к выводу, что если предельно сократить расход электричества, заменить масло маргарином и перейти с кофе на чай, то худо-бедно они смогут протянуть до конца месяца. Утром Дусю можно посадить на овсянку, но мир не без добрых людей, и если милая Дуся придется во дворе, наверняка 2-3 раза в месяц ей подкинут мясных косточек. «Жить можно», — решила Наталья Васильевна. Случалось, по вечерам на стол ставилась пустая бутылка коньяка, 2 рюмки, 2 прибора. У ног, положив морду на колени, устраивалась Дуся, и Наталья Васильевна, рассказывала ей обыкновенную историю своей жизни. На этом месте, Дуся, сидел Анатолий Сергеевич. В отличие от тебя, он был брюзгой, и угодить ему было делом государственной важности. В этой бутылке был очень вкусный армянский коньяк. Сейчас такого уже нет. А в центре стоял торт «Прага». Ты не представляешь, Дуся, какой это торт. Он весь облит шоколадом, понимаешь, весь. А крем, Дуся, а тесто... Ты знаешь, я не склонна к обильной пище и вообще не позволяю себе мучного, но «Прагу» я могла бы съесть целиком. Клянусь тебе. Что говорить, если бы мы с тобой могли позволить себе хоть кусочек, ты бы и сама поняла, какое это чудо. Она гладила Дусю за ушами, словно искупая отсутствие торта. С Анатолием Сергеевичем мы познакомились в 43-м году на Первом Украинском. Толя был командиром саперной роты, я — актрисой фронтовой бригады. Да, Дуся, трудно поверить, но когда-то я была актрисой. В заколдованной яичнице у меня было белое платье в оборочках и жутких огурцах. Такое дурацкое платье. После концерта ты подошел ко мне и, краснея, попросил разрешения писать. Ты ужасно волновался тогда и почему-то все время перечислял название мин, которое успел обезвредить. Я и сейчас помню. Противотанковые, противопехотные, фугасы, какие-то фантастические цифры. В 44-м наша бригада попала под артналет. Я была тяжело ранена. Помнишь, госпиталь, городской ЗАГС, платье в огурцах? Как мы ужасно стеснялись своего счастья! Она помолчала, вспоминая что-то светлое, далекое. В 45-м родилась Надюшка. Дуся слушала Наталью Васильевну, смешно вскидывая уши, и в такие вечера и у женщины, и у собаки притуплялось чувство томящего одиночества. Было хорошо и спокойно. Днем они совершали длительный мацион по Плющихе, Смоленским переулкам, спускались к набережной. Собака с удовольствием шла на поводке, не натягивала, не рвалась, восполняя непривычной зависимостью прошлую бесприютность бродячей жизни. На Смоленке они заходили в кулинарию, где Наталья Васильевна брала 300 грамм салата оливье и дешевые наполовину из хлеба котлеты, из которых дома, добавляя столько же хлеба, она сочиняла ужин себе и Дусе. Стоя в очереди, Дуся волновалась и поскуливала, перебирая носом всевозможные запахи кулинарии. Но особое волнение охватывало Дусю у кондитерского отдела, куда обязательно подводила ее хозяйка. За блистающей вымытой витриной, подсвеченные со всех сторон, лежали рулеты, эклеры, шербеты и бисквиты, величественно возвышались торты. Они подолгу стояли у витрины, глядя на кондитерское великолепие, вздыхали по очереди и уходили прочь. Праги на витрине не было. На улице собака думала о том, что рано или поздно наступит день, когда хозяйка, выбив в кассе длинный чек, обязательно купит и рулет, и пирожные, и красивый торт в большой коробке, и, конечно, по кусочку от всего непременно достанется Дусе. «Хорошо, что нет Праги», — думала Наталья Васильевна. «Все равно никогда не будет лишних 3 рублей». Пора было перестать накручивать себя и вообще подходить к кондитерскому отделу, но она знала, завтра все повторится опять. Продавцы же в кондитерском привыкли к визитам странной старухи, иногда здоровались с ней и как-то даже спросили, что ее интересует. Наталья Васильевна, не сразу найдясь и розовея, ответила, что ее интересует Прага, и одна из продавщиц, лениво прихлопнув зевок, сказала, «Бог его знает, то ли линия у них встала, то ли еще чего. Давно завоза не было, а будет ли, неизвестно».